Виктория Миш. Невеста Снежного Лорда. Глава первая. Бойся своих желаний. Они могут исполниться. На вторую пятницу терпение мое лопнуло. После работы я позвала свою лучшую подружку Лиску в бар. Как же мне все осточертело. Жаловалась на свою жизнь я. Ты пойми, ей 14. Не 5, не 7, а целых 14 лет. Да я в ее возрасте чего только не умела. Спокойно. Подруга пододвинула мне сухарики с чесноком. Ты и слишком беспокоишься. Нельзя принимать все так близко к сердцу. Волосы седые появятся. Ты не понимаешь. Она ходит по моей квартире, бросает вещи прямо на пол. Пришла из школы, бросила рюкзак на проходе. Взяла сметану, оставила на столе. Лиз, она только ходит и мусорит. Не убирает за собой пакетики из-под чипсов и сухариков. Нормальную еду не ест, только фастфуд. Как я сестре в глаза посмотрю через 2 недели? Подожди, насколько они уехали? Подруга удивленно распахнула глаза. На месяц? И все это время Дина живет у тебя? Да, я должна за ней присматривать, пообещала сдуру. А мама еще не вернулась из командировки. Вот и получается, что на мне не только присмотр за неуправляемым подростком, но и уборка, стирка и моральное наставничество. Но как я могу наставить ее на путь истинный, если она меня не слушает? Что, совсем? Ага, смотрит свое аниме после школы, а мне говорит, отстань. Не будь Дина дочерью моей любимой сестры, в первый же вечер выставила ее из дома. Поймав сочувствующий взгляд Лиски, я выпила залпом кружку пива. Пить хотелось еще, когда вышла с работы. А все из-за Дины, чтоб ей интернет на телефоне отрубило. Утром мы опять повздорили. Я ей доказывала, что ходить в кроссовках в -15 не самая лучшая идея. Она мне в ответ: не лезть не в свое дело. В итоге я не сверилась с прогнозом погоды и выбежала на работу в шерстяном свитере. Кто ж ожидал, что в течение дня температурный столбик доползет до -2? Разумеется, я вспотела, пока бежала в бар. Это все потому, что у вас маленькая разница в возрасте. Всего 5 лет. Сознанием дела заявила Лиска. Вот если бы твоя мама родила тебя не в 35, ты была бы уже солидной тетей и внушала доверие. Не знаю, не знаю. Я задумчиво погрызла сухарик. Мать она тоже не слушает. Но в конце концов я не подписывалась ее воспитывать. И убирать за нее тоже. Как мне все это надоело. Грязная посуда в раковине, вещи на полу. И то, что она даже макароны сварить на ужин не желает. А я, между прочим, работаю, на институт зарабатываю. Много тебе осталось. Подружка, в отличие от меня, умудрилась поступить на бюджет. 2,5 года работы и на 2-й семестр наскребу, отозвалась я. Эх, Лиза, представляешь, как было бы здорово, если бы никакой работы по дому не было. Приходишь домой, а пол сам себя моет. Веник подметает, если случайно рассыпался сахар. Плита сама готовит тебе еду и даже отправляет кастрюли мыться в мойку. А уж посуда там не только сама моется, но и вытирается, и по полкам раскладывается. «Ну ты и фантазерка», — рассмеялась подруга. «Накопи денег и купи посудомойку». «Тогда на институт не хватит», — возразила. А я очень хочу поступить на дизайнера интерьеров. Ты же знаешь. Лиза вздохнула. А я считаю, зря ты заортачилась. Мать предлагала оплачивать юридический. Нужно было соглашаться. Получила бы бакалавра и пошла спокойно учиться на свой дизайн. Нет, Лиз. Удивилась я недогадливости подруги. Мама хочет, чтобы я пошла по ее стопам и работала в дальнейшем юристом. А если я еще и деньги ее потрачу на учебу, то навсегда попаду к ней в кабалу. «Ну, как знаешь», — отмахнулась подруга. «Мы уже 100 раз обсуждали мою маму, и ее принципиальность мне и самой надоела». «Я в туалет, придержи место». «Окей». Я положила свою сумочку на опустевший стул и заказала еще бокал пива. Вечер был в самом разгаре, и уходить совсем не хотелось. Посидим с Лиской, поболтаем по душам. «Как хорошо». Пока бармен оформлял заказ, я достала телефон и набрала сообщение Дине. «Буду поздно, не закрывай дверь на нижний замок». Как нелегко с этими подростками. Надеюсь, мои дети, когда они у меня появятся, чудом минуют этот возраст. Иначе мне крышка. Девушка. Прозвучал над моим ухом бархатистый голос, и от испуга я чуть не выронила телефон. Извините, что вмешиваюсь в ваши дела, но я краем уха услышал разговор. И я могу сказать, что такие места есть. Передо мной стоял симпатичный мужчина, лет 30, в темно-синем пуловере и черных джинсах, и смущенно улыбался. В руках он сжимал деловой портфель, какой я видела у мужа сестры, довольно дорогой. Темно-карие глаза смотрели на меня доброжелательно и спокойно. Он не был пьян, что придавало ему еще 50 очков к привлекательности. Несколько секунд я молча рассматривала его, пытаясь сообразить, о чем он, собственно, говорит. «Какой разговор?» — уточнила с запинкой. «Про фантазии. Позволите?» И он кивнул на занятый стул. «На пару секунд. Подруга скоро вернется». «Конечно». Вежливо улыбнулся мужчина и представился. «Петр». «Алиса». «Очень приятно. Так вот, Алиса, ваша подруга не права. Такие места, которые вы описывали, существуют». Я быстренько прокрутила назад наш разговор и чуть не присвистнула. «Вы шутите?» «Нет, ни в коей мере. Одно из них недалеко отсюда». «Это вы мне сейчас лапшу на уши вешаете?» Немного рисковато спросила я. «Терпеть не могу, когда обманывают». «Нет, что вы, Алиса». Казалось, мужчина даже оскорбился. «Серьезно вам говорю. Такое место есть. И я даже могу вам его показать. Правда, придется отойти ненадолго. И без вашей подруги». Предложение прозвучало заманчиво, но было в нем что-то странное. Да и мужчина выглядел уж слишком хорошо для моей скромной персоны. При средних внешних данных я никогда не становлюсь объектом пристального внимания парней. «А как же стулья?» — спохватилась я. «Лиска не простит, если не придержу стулья. Она ведь занимала их, когда ждала меня. Я опоздала на целых 15 минут». Петр задумался. «Слышал, вашей подруге позвонила мама. Ей срочно потребовалось лекарство, и подруга ваша уехала. Вроде бы она хотела отправить вам сообщение». После его слов телефон в моей руке завибрировал. «Алиса, прости, маме снова плохо. Сердце прихватило. Поехала за лекарством. Давай завтра спишемся». «Откуда вы знаете?» Удивилась такому совпадению. «О, Алиса, я знаю много интересных вещей. Хотите, покажу вам? Они вон там, за синей дверью». Проследив за его взглядом, я заметила в углу бара темно-синюю, светящуюся неоновым светом дверь. Почему-то из нее никто не выходил и не заходил. «Полы там моются сами», — искушающим голосом произнес над самым ухом Петр, чем разжег мое любопытство окончательно. «Если только одним глазком», — пробормотала я и, подхватив сумочку, последовала за ним. Дверь была не заперта. За нею оказался длинный белый коридор, какой и у нас в торговом центре есть, ведет в складские помещения. Почему-то мне подумалось, что мы идем в магазин. Петр шел впереди, а я за ним. Догадку свою озвучила, говоря буквально ему в спину. «Это японское изобретение?» «А?» — обернулся мой новый знакомый, а потом, будто что-то вспомнив, улыбнулся. «Да, импортное». «Слышала про роботов-пылесосов, которыми можно управлять через мессенджер. Очень удобная штука. Я бы приобрела такой, но стоит дорого». «У нас еще удобнее. Можно управлять силой мысли». «Это как?» «Мы тебя научим». Меня смутили его слова. Я, конечно, не сильно пристально слежу за последними разработками науки и техники, но об управлении предметами силой мысли никогда не слышала. Если только мы говорим не о телекинезе. Но ведь это все выдумки. И при чем тут мытье полов? Расскажите поподробнее, как работает механизм? Нарочито бодро спрашиваю я. Меня начинает охватывать запоздалое волнение. Мы все идем и идем, а коридор все не кончается. Разве такое бывает? Длинный он и без единой двери. Нет, это не складское помещение и не переход между зданиями. Самый большой на моей памяти переход в торговом комплексе «Мега» давно бы уже закончился. Да мы 10 минут идем, если не меньше. А Петр молчит, будто и не услышал моего вопроса. Волнение плавно перекатилось в страх. Зачем я пошла с незнакомцем? Куда он меня приведет? Разве можно так доверять первому встречному? Стараясь сделать это незаметно, я открыла сумочку и вытащила мобильник. Прижала указательный палец и нашла список контактов. Сейчас позвоню Лизе или Динке, спрошу чего-нибудь. Пусть незнакомец знает, что в случае необходимости я могу вызвать полицию. Но сети не было. А вот это совсем паршиво. Я что, даже позвонить и позвать на помощь не смогу? Петр все шел и шел, и за его мерно звучащими шагами я постепенно стала успокаиваться. Да нет, не похож он на маньяка. Не пристает, не домогается. А ведь вокруг никого нет. Обстановка, так сказать, располагает. Конечно, я не специалист в психологии или криминалистике, но будь у меня дурные намерения, разве стал бы он вести себя столь непринужденно? А вот это правильный настрой. Вдруг обернулся Петр, и в его улыбке мне почудилось одобрение. Смотри, вот и дверь. Я проследила за его взглядом и вправду заметила в конце бесконечного белого туннеля светло-серую дверь. «Куда мы идем?» Спросила, надеясь, что он ответит. «Проходи, там не страшно». Петр распахнул передо мной дверь, и мы вошли в кабинет. Широкий такой, с 4 столами. За каждым из них сидела по девушке, и вид у них был совсем не страшный, а скорее деловитый. Они перебирали документы, о чем-то спрашивали посетителей, сидящих перед ними на стульях. Выглядело это так, словно бы я пришла подавать документы в госорганизацию. 2 парня и 1 девушка примерно моего возраста заметно нервничали. Петр подтолкнул меня к 1 девушке. «Привет, Мари. Вот привел последнюю кандидатку. Оформляйте». «Куда?» — спохватилась я. «Если он собирается затащить меня в сеть пирамиду по продаже бытовой техники, то я пас». Девушка меж тем достала чистый бланк и положила передо мной вместе с ручкой. «Заполняйте», — безэмоционально сказала она. «Нет, спасибо». Я разрывалась между ней и Петром. «Понимаете, я уже работаю менеджером в магазине бытовой техники». «Вот, видишь?» — непонятно чему улыбнулся Петр. «Прямо судьба свела тебя со мной». «Нет, вы не поняли. Я не могу совмещать 2 работы. Какой бы классной ни была ваша японская техника, у меня просто не хватит времени. К тому же через 1/2 я планирую поступать в институт». «А вот это совершенно излишнее». Ошарашил меня мужчина. «Здесь тебя всему научат. И не нужно тратить время на бесполезные институты. И трудоустройство мы гарантируем». «Нет уж, спасибо». Двигаясь медленно по дуге, я обошла навязчивого Петра. Главное — протиснуться к двери и сбежать, оказаться в безопасном месте, а там уже и волю панике дам. Дверь была так близко и выглядела такой доступной. «Магистр Рейвс!» — мне в спину донесся удивленный возглас девушки. Как будто из их пирамиды никто и никогда не сбегал. «Подожди, Мари!» — ответил он, как будто речь шла не обо мне, а о глупом ребенке. Я дернула дверь, распахнула ее, собираясь рвануть в бег, и остолбенела. Передо мной была маленькая коморка со стеллажами, на которых стояли папочки с документами. Никакого коридора тут не было, как и прохода в другое помещение. «Что это?» — хрипло спросила я, разворачиваясь к сочувственно улыбающимся Марии и Петру. «Куда я попала?» «Добро пожаловать в Академию магии имени Фелисиуса Первозванного», — торжественно объявил Петр. «Тебе очень повезло, Алиса. У нас оставалось последнее вакантное место, и декан факультета попросил меня поискать кого-нибудь. И этим счастливчиком стала ты. Поздравляю. Теперь ты зачислена на факультет домоводства. Мария оформит тебя. Расскажет обо всем. Ну что?» Он повернулся к девушке и, получив кивок, сказал: «Пойду к себе. Устал бегать по земным мирам. Утомительное занятие, однако. Так, Алиса, первое занятие уже завтра. До встречи на лекции. И он испарился. Прямо исчез в воздухе. Чувствуя, что меня обхватывает холодными щупальцами паника, я повернулась к девушке. Это он как? Ты, главное, не волнуйся, засуетилась Мари. На тебе лица нет. Спокойно, Алиса. Дыши глубже. Так. Воды. Просипела я. Конечно. Мари щелкнула пальцами, и на столе рядом с пустым бланком появился стакан воды. Не нервничай, выпей, все хорошо. Ага, как же. Не согласилась я. У меня хватило сил дойти до стола, взять стакан и сделать пару глотков. А вот на стул я уже рухнула без чувств. Последнее, что слышала, как разбился упавший на пол стакан.